Аттестат — мой подвиг. Вернувшись в сростки, решил сдать экстерном экзамен на аттестат зрелости. Провалился по математике, остался на повторный экзамен. Осенью пересдал. Это уже совершались подвиги в честь Марии. После армии Василий Шукшин и Маша Шумская поженились. Родня жениха приняла невестку с распростертыми объятиями. Поначалу все в сростках были очарованы этим союзом двух юных сердец. И все в жизни молодоженов шло ладно да спокойно. И Вася, и я, вспоминала позже Мария Ивановна, понимали, что он станет известным писателем. Поэтому я не взяла его фамилию. Я с трудом переношу внимание ко мне посторонних людей. Мария готовила любимую куриную лапшу Василию. А по вечерам они, сидя на крылечке вдвоем, пели задушевно вечерний звон. Вечерний звон, вечерний звон. Как много дум наводит он. И всем сросткинцам любо было смотреть на эту дружную, удивительную пару, будто специально созданную природой друг для друга. Мария уже в те годы каким-то тайным женским чутьем угадывала в Василии сокрушительную силу, скрывавшую в себе нечто грозовое для ее устоявшегося уклада жизни. Она дистанцировалась от нее, на всякий случай интуитивно отгораживаясь невидимым барьером, ведь у большинства женщин интуиция сильно развита для сохранения потомства и жизни на земле. Мария искренне верила в будущность таланта Василия. Писать он начал рано, почти со школьной скамьи, но более серьезно с 16-17 лет, учась уже в техникуме. Со многими сочинениями своего суженого этой поры будущая жена Шукшина была знакома. По свидетельству сестры Натальи Макаровны Зиновьевой, Василий Шукшин свои рассказы уже тогда отправлял в Москву в журнал «Затейник». А может, и не только туда. Ответы, видимо, приходили отрицательные. Может, поэтому позже он выберет не литературную стезю, а кинематограф. И здесь нельзя не упомянуть об одной, ускользнувшей от многих исследователей детали, перед которой я, замерев, не могла не остановиться. Краевед Гришаев в своей книге «Тропою памяти» мимолетно сообщает о том, что у Василия Шукшина был необычный блокнот. Обложка металлическая, а на верхней половине распятие изображено. Внутри нарезанная бумага. В свободную минуту Василий вынимал этот блокнот и начинал писать, а металлическая обложка становилась как бы опорой. К тому же всегда перед лицом было распятие Христа, пострадавшего из-за любви к человечеству. Особенно увлекался Василий сочинительством на уроках математики или физики. Может, эти предметы его не очень-то интересовали. Но ясно, что уже в юные годы подсознательно или сознательно Василий Шукшин выбрал свой крест. Ничего случайного не бывает у таких людей, как он, или подобных ему. В судьбах их каждая деталь имеет немаловажное значение. Это еще и вызов тем обстоятельствам, в которых молодому человеку суждено было родиться, учиться, трудиться. Не забывайте, он жил в эпоху полного отрицания Бога. Из автобиографии Шукшина. Считаю своим маленьким подвигом аттестат. Такого напряжения сил я больше никогда не испытывал. После этого работал учителем вечерней школы рабочей молодежи, исполняя одновременно обязанность директора этой школы. Преподавал русский язык, литературу и историю в седьмом классе. Именно к этому периоду жизни можно отнести воспоминания преподавательницы истории Людмилы Рубисевич. В 1953 году я вошла в 10 класс и вижу на последней парте молодого человека в тельняшке. Я подумала, что, возможно, он из района, так как в сравнении с другими школьниками выглядел намного старше. Это был Василий Шукшин. Он решил сдать экстерном экзамены за среднюю школу на аттестат зрелости и стал посещать школьные уроки для того, чтобы подготовиться к экзаменам. В тот день у меня была тема «10 сокрушительных ударов Сталина». И когда я уже возвращалась домой, Вася догнал меня и сказал: «Извините, Людмила Алексеевна, вы говорили про 10 сокрушительных ударов, а у меня 11. Ему предстояло сдавать 11 предметов на аттестат зрелости, и все их выдержал. Поэтому лично меня не удивляет, что он был таким известным писателем, режиссером, актером. Наступил поворотный 1953 год, когда в ЦК КПСС после смерти Сталина произошли серьезные перемены. Шукшин некоторое время исполнял обязанности директора вечерней школы и преподавал русский язык и литературу. Не соврал он Владимиру Жупыне. Стал после армии учителем, человеком самой уважаемой должности на селе. Но, как вспоминал позже Василий Макарович, учитель я был, честно говоря, не важнецкий. Без специальности, образования, без быта. Ну, не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-то новое, важное и интересное. Я любил их в такие минуты и в глубине души не без гордости и счастья верил. Вот теперь, в эти минуты я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас таких минут. Из них составляется счастье. В пору директорства Василия Шукшина молодежь сросток выдвинула его на должность секретаря комсомола. Серьезный, армию отслужил, женился, заметный стал на селе человек. Но тут мать, Мария Сергеевна, резко вмешалась в судьбу своего любимого сына. «Секретарь — должность выборная. Сегодня ты секретарь, а завтра никто. А я хочу, Вася, чтоб ты поехал в город и выучился на доктора. Не было в сростках доктора, а тут появится свой». Приезжал партийный секретарь. Ничего не вышло. Мария Сергеевна оказалась непреклонной. Продала последнее богатство семьи, корову Райку, чтоб выручить деньги Васе. А Шукшины жили всегда бедно. Да и кто помнит российскую деревню в послевоенное время, знают, как много для семьи значила корова. И потому поймут, какой благородный поступок, если не подвиг, совершила тогда Мария Сергеевна. Вот тут и выходит, что сельская идиллия при всей искренней и непогрешимой любви к жене Марии была вовсе не тем, к чему стремился в своих тайных мыслях-мечтаниях Василий Шукшин. Последующие его поступки доказывают нечто, чему есть объяснение. Шукшин целеустремленно воплощал в жизнь свои надежды, а русская женщина, любившая его всем сердцем, юным и чистым, как только можно в ее бескомпромиссном возрасте, и подозревать не могла, какой подвох готовит судьба ей, искренне уверовавшей в непогрешимость их отношений.